Первым руководителем новичка стал опытный чекист и разведчик, заместитель начальника фронтового региструпора Бронислав Бортновский. В следующей беседе давал показания на следствии Борович. Он сообщил о том, что меня будут обучать разведработе. Я ходил некоторое время на пункт, где меня обучал бывший полковник царской разведки основным установкам разведки. После окончания учебы меня направили в Гомель в качестве нелегального запасного работника. В Гомеле май-июль, а затем в Минске июль-сентябрь 1920-го Борович руководил разведпунктами, где встречал и провожал людей через линию фронта. Переброска производилась очень просто. При фронтовом районе в тылу у поляков действовали партизанские отряды, имевшие связь с нами. Партизаны одиночками, а иногда даже группами в 2-3 человека, переходили на нашу сторону, и я, как резидент разведупра, должен был их снабжать деньгами, документами и направлять дальше. Я переправил за период времени работы в Гомеле с мая по июль 1920 года примерно 10 человек. 4 одиночек и остальные группами по 2-3 человека. Из СССР было переправлено в Польшу человека 3. Соратник Боровича по военной разведке, сотрудник ее в 1920-1941 годах, полковник Борис Яковлевич Буков, полагал, что в тех условиях скоротечности военных и политических событий, которые требовали от советского командования исключительно быстрой осведомленности, товарищ Алекс проявил себя столь прекрасным организатором и непосредственным исполнителем разведки. Затем в сентябре-ноябре Борович служил в отдельной бригаде особого назначения при РВС Западного фронта. Эта уникальная бригада, именуемая иначе «Спартаковской», состояла в основном из бывших немецких и австрийских военнопленных. По замыслу, она должна была после захвата Польши двинуться дальше на запад, в Германию. Комсостав бригады почти сплошь состоял из работников разведки Западного фронта, среди которых особо выделялись командир бригады Артур Карлович Сташевский-Верховский и комиссар Семен Григорьевич Фирин, Пупко. Лев Борович был сначала начальником связи батальона, которым командовал Вольдемар Розе. Потом служил на той же должности в штабе бригады, и, наконец, его назначили заместителем комиссара бригады. Однако поход на Варшаву окончился неудачей, в том числе из-за недостатка в деле молодой еще советской разведки и контрразведки. Это касается, в частности, радиотелеграфа, роль которого была очень велика, и принесенная польза войскам неоспорима. Однако уже после гражданской войны выяснилось, что раскрытие шифров было детской игрой для польских специалистов, поскольку в Красной Армии в тот период еще применялись кодовые таблицы, сохранившиеся со времени империалистической войны, имевшиеся, конечно, и у поляков. Кроме того, о смене ключей противник любезно предупреждал по радио. Все радиостанции любезно сообщали о своих переходах и местах стоянок. В начале ноября бригада была расформирована, костяк руководства разведки Западного фронта отозван в Москву. Здесь многие командиры были направлены на учебную базу военной разведки. База находилась вдали от шумных дорог и многолюдных поселений. Занятия длились по 10-12 часов.